Мне посчастливилось. Классы первой ступени я проходил в те годы, когда школа искала новые формы работы. И классная наставница, звали ее Верой Генриховной Берг, учеников, выражавших желание рассказать что-нибудь от себя, всячески поощряла. Но при этом постоянно нас останавливала, то задаст наводящий вопрос, то сама перескажет скомканное. Меня она научила слушать, что я рассказываю, слушать как бы со стороны. Мешала мне больше всего патологическая застенчивость, которая странным образом уживалась с беспечностью и безудержным стремлением смешить, лицедействовать. Причем, как только я скрывался за образом, скованность начисто исчезала. А начну от себя рассказывать, дрожу. Но я воспитывался и жил в Грузии, самой красноречивой стране. Тут было у кого поучиться. Импровизаторы, рассказчики, собеседники. Коридор Ленинградского университета стал для меня и аудиторией, и лабораторией, где под свежим впечатлением я по целому часу мог импровизировать в образе того профессора, лекцию которого только что слушал. Вокруг собиралось обычно от 2 до 10 человек. Если больше, я замолкал. Много. Это была пора всеобщего увлечения жанром художественного чтения, искусством Яхонтова, Закушняка. Проза произнесенная, интерпретированная, воплощенная в интонациях, удостоверенная личностью живого рассказчика, ставшая театром в одном лице, и стих Маяковского, воплотивший его разговорные интонации, с беспредельной свободой, исполнявшейся им самим, все это сообщало необыкновенную выразительность печатному слову. Великая революция в стране, где было мало бумаги и миллионы неграмотных, вызвала к жизни новую форму искусства, уже подготовленную расцветом русского психологического театра. Слово писателя, сказанное с эстрады, обращалось уже не к уединенным читателям, а к огромной аудитории, воздействовало на них не порознь, а восхищало всех вместе, одновременно. Новое искусство требовало воображения, восприятия творческого, активного. В искусстве Яхонтова чудесно соединились слово «трибуна», «оратора» с искусством актера и вдохновением поэта. Это открывало путь устной литературе. Но слово классиков и знаменитых писателей современности было одно, а лицедейство никому неведомого студента другое. Для имитатора, как называли меня некоторые в ту пору, для имитатора известных писателей, музыкантов, актеров, кресла на серьезной литературной эстраде не было. С одной стороны, пример Тынянова ободрял, но тот же Тынянов не советовал идти на эстраду. Поэтому я рассказывал в гостях, рассказывал в коридорах издательств, на лестнице публичной библиотеки. Всюду только вы слушали. Число тех, кто, узнавая моих героев, смеялся, росло. У меня же возникали все новые роли, которые в процессе рассказывания варьировались, уточнялись, шлифовались. Я изображал Алексея Николаевича Толстого, с которым познакомился еще в 1925 году, а потом часто виделся у него на даче в детском селе. Изображал Самуила Яковлевича Маршака и великого актера Василия Ивановича Качалова, и другого замечательнейшего актера, Илариона Николаевича Певцова, показывал профессоров Жермунского, Пиксанова, академика Щербу, тбилисского дядюшку Илью Элептеровича Зурабишвили, литератора и вдохновенного меломана, и старую глухую актрису Марию Михайловну Сапарову Абашидзе, и других разнохарактерных тбилисских старух.